продолжаем знакомство с лирикой Андрея Белого. Любовь. Задымят сырые росы над сырой травой, заплетает девка косы цветик полевой. Улыбнется, рассмеется, жаворонок там, как взовьется и зальется песнью к небесам. И целует, и милует девку паренек, на лужок летит и дует, дышит ветерок. Тает трепет слов медовых в трепетных устах, в бледно-розовых, вишневых, сладких лепестках.